Велимир сразу почувствовал это. Не мог описать словами, но ощутил, как кости его, что серебро, наполняются великой силой, а уста, что золото, обретают способность воплощать немыслимое. Стоит лишь сказать, дав животворящей мысли вырваться на свободу, дав мысли Бога стать словом и материей. И тут надоедливый Осмий заревел. «Разве возможно заменить одну сущность множеством? Как собрались вы возвращать своих богов, когда свободное место всего одно?» Все, кроме Цесиня и Велимира, тоже уставились на него. «Не милите пургу», — осклабился Ираклий Декабрев. «У нас тут целый пантеон никчемных, ничего не могущих египетских богов, а вы...» Велимир чувствовал, как по телу расползается соблазнительное тепло. Грудь наполнял, словно бы пар бурлящих горячих источников. Дышалось тяжело, но в остальном становилось так хорошо. Он ощущал удовольствие, абсолютное, ни с чем не сравнимое, физическое и эстетическое разом. Велимир посмотрел на свои руки. Они обращались золотыми. Но тут с опозданием до него, наконец, дошли услышанные слова. «Саргон!» — окликнул Велимир. Сам не заметил, как вернулась нормальная дикция. «Что этот юнец имеет в виду? Саргон!» Саргон поднял взгляд. Улыбнулся широко, искренне и признался. «Он имеет в виду Пантеоса». «Боги, Велимир!» — прошипел Ираклий. «Что с тобой творится?» Кожа Велимира продолжала обращаться золотом. Белое свечение, сперва окружавшее лишь кончики пальцев, постепенно добралось до глаз. Они вспыхнули чем-то запредельным, не от мира сего, и он почувствовал это, будто удалось вкусить мед поэзии, и внутри затрепетали рифмы на давно забытом языке. Он шагал на совсем иной уровень бытия, ломал все законы природы, подгибал под себя метафизику и богословие, смерть и рождение. «Я становлюсь Богом!» — рассмеялся он. «Становлюсь Богом!» «Исполняешь свою роль!» — отрезал Саргон. Велимир опустил на него сияющие глаза. Сам не заметил, как вдруг стал парить — тело казалось таким невесомым. «Что ты сказал?» «Думаешь, я позволил бы тебе становиться богом просто так?» «Велимир, Велимир, неужели каждый из вас решил, что наизнанку бытия попасть так просто? Человеческими жертвами, сердцем Анубиса и словами древнего, обжигающего рот и сознание заклинания?» Саргон пригладил волосы. Тени поползли по его голове, извиваясь, переплетаясь с огненно-рыжими локонами. «Рождение и смерть — два самых важных момента любой жизни. Это точки, полные неописуемой силы. И между ними туго натянутый, замер над бессмысленной бездной канат человеческого существования. А вы представляете, что значит рождение и смерть богов? И их возрождение. Какая сила освободится, если эти события случатся практически одновременно? Боги всех ваших жалких пантеонов жертвовали собой ради знания, блага мира, потехи. Собственной смертью открывали себе дорогу в те места, которые даже им просто так недоступны. Но с их смертью и рождением... И небо от земли отделить, и бездну пустить через ее ноздри. Велимир, ты — главное, что у меня есть. Ты и сердце Анубиса. Все остальное — перестраховка. Мы ведь так любим делать жизнь проще. Во всем. Саргон искоса посмотрел на Велимира. Хмыкнул. Тени вдруг вынырнули из амулетов, потянулись обратно к сердцу Анубиса и завихрились вокруг Саргона, опутывая его плотной паутиной, будто сотканной из ползущих насекомых. Их жужжащий рой обращался новыми образами, извивающимися змеями, петушиной головой и от чего-то человеческими руками. «Саргон!» — окликнул седой чиновник с медальоном в форме молота. «Объясни! Сейчас же! Что это? Ты говорил нам, что твои заклятия помогут призвать наших богов, что раз все они когда-то были частью одного целого, одного пантеона, их ничего не стоит вернуть обратно, к той изначальной вере, о которой мечтал сэр Дарий, мой пророк, мой...» Нужно было читать внимательнее, господин Сатанеев. «Да, вы читали много, но скользили между строк, не понимая ни талики того, о чем говорили ваши обожаемые философы. Никто не заменит пантеон богов Старого Египта богами своих пантеонов. По одному от каждого, да?» Он усмехнулся. «Знайте правду, которую от вас скрывали 20 лет. Есть только пантеос. Единство по своей воле становящееся, или, если вздумается, притворяющееся множеством». «Саргон!» — Велимир перешел на виск. «Это не смешно! Саргон, я должен, я обязан стать богом, я требую!» «Ты уже им стал», — оборвал Саргон. «Сегодня я помог богу родиться. Помогу же и умереть. Поздравляю с рождением, бог Велимир, и счастливой смерти, без возрождения». В тот миг, когда тени сердца Анубиса коснулись его, Велимир почувствовал силу, что не умещалась в нем, что обжигало сознание раскаленными добела песками бесконечной пустыни. Мир стал другим, сплошь сферы и линии, сгустки энергии и далекий аромат водяных лилий, его божественный аромат, стремительно ускользающий. Велимир стал им, неподражаемым богом, чьи кости серебро, плоть золота, а волосы подлинный лазурит. Стал на несколько сладких мгновений, которые кончились тугим спазмом боли, всеобъемлющей и глубокой, как дебри мертвого космоса. Весь мир и стал таким, мертвым, черным, несуществующим, погасшим. Обуглившееся тело Велимира рассыпалось, будто растерзанная временем известняковая статуя, чей удел — раствориться в памяти.